Иден Холл. Второй шанс для непрощенного. Читает Ольга Баулина. Глава первая. «Шампанское!» — громко произнесла я, стараясь изменить голос до неузнаваемости. После того, как на мой повторный стук в запертую дверь с красной карточкой «Не беспокоить» на ручке никто не ответил, я, наконец, решила действовать. Как же это глупо, боже мой, что я делаю? Но какие у меня варианты? Я в ловушке, в которой вязну все глубже с каждым ударом сердца, и меня уже трясет от волнения. «Только не открывай», — хочется прошептать. «Сделай вид, что это не ты. Мне показалось». «Сейчас, минуту!» — наконец послышалось с той стороны. Я сжала влажную от конденсата и ледяную до боли в пальцах бутылку с шампанским. Это все-таки Артур, мой муж. Мне не показалось, когда я увидела обнимающуюся пару в холле отеля. Не хотелось в это верить, но какой-то внутренний черт заставил проверить. Я сильно закусила губу, быстро и судорожно соображая, что же ему сказать, когда он откроет и увидит меня. Как вообще реагировать в ситуации, когда застаешь мужа за подобным? Последняя крошечная надежда, что все же я была не права, и он здесь не с женщиной, тихонько пискнула в черной глубине моей души и затихла, скорчившись в испепеляющем огне реальности. Она исчезла окончательно, как только дверь распахнулась, являя мне Артура с наспех намотанной на бедра белой простыней. Он был абсолютно голым и улыбающимся, только на меня не смотрел, открывая дверь. Глядел назад через плечо на женщину, сидящую в середине широкой кровати, и слепо тянул руку за бутылкой шампанского. «Будешь шампанское? Я заказал самое...» Схватился за горлышко на ощупь и дернул за него, чтобы забрать. Только я не отпустила, потому что мои пальцы свело параличом. И ноги начали отниматься. Я ничего вокруг себя не чувствую, только вижу эту совершенно голую блондинку на постели, и она до безумия сильно похожа на... меня. Почему на меня? Артур понял, что что-то не так, и резко обернулся. «Ника?» — воскликнул он, распахивая глаза, и отпустил бутылку. Я вздрогнула, как от пощечины, и ровно в ту же секунду тоже отпустила. Бутылка хлопнулась на пол, взрываясь осколками и густой пахучей пеной между нашими ногами. Я чувствовала, что мне залило туфли, попало на ступни и выше, брызги и стекла повсюду. Но я могла смотреть только на него и то, как меняется выражение его красивого лица. Сначала на знакомых и любимых чертах вспыхнуло удивление, потом неверие, а в итоге и гнев полыхнул в карих глазах. «Ты что здесь делаешь?» — прорычал он. У меня задрожали губы, а язык во рту прилип к небу. Все, что смогла сделать, перевела взгляд ему за плечо. А там женщина встала с постели и шла к нам, совершенно не стесняясь своей идеальной кукольной ноготы. «Артур, что происходит? Что за криворукая?» — увидела меня за фигурой моего мужа. «О, как мило! Это же твоя...» Она не договорила, но в ее словах явственно слышалось знание, что у этого мужчины есть жена. «Да, я его, а он мой!» Артур резко обернулся и кинул на нее испепеляющий взгляд. «Я разберусь, вернись в кровать!» Попытался он отослать ее. Девица пожала плечами, а я стояла и дышала, как рыба, выброшенная на берег, глядя на них. У меня в голове закончились слова, остались только нечленораздельные крики, как звон в ушах, оглушающие меня и не дающие сосредоточиться. «Пойду в душ, но учти, что у меня через час встреча», сказала любовница моего мужа и смирила меня оценивающим взглядом. «Поторопись, если планируешь закончить». Артур тихо утробно прорычал, сжимая губы в тонкую линию, как делал это, когда ужасно злился, но сдерживался. Обернулся ко мне застывшей, как восковая фигура, и теперь обратил этот уничтожающий взор на меня. «Еще раз спрашиваю, что ты здесь делаешь?» «Уже ничего», — прорезался у меня хриплый голос. «Больше ничего не нужно. Я увидела достаточно». «Давай без истерик», — сказал ровным стальным голосом и внезапно схватил меня за запястье. Я вздрогнула и дернулась назад. «Ты что, следила за мной?» «Какая разница?» Я покачала головой, пытаясь вытянуть руку из его железной хватки. «Ты спишь с другой женщиной!» наконец вырвалось из меня. «Ты мне изменяешь! Тут разве нужны подробности, как я это узнала? Пусти меня!» «Ника!» — процедил он сквозь зубы, пытаясь притянуть меня к себе одной рукой, потому что второй все еще держал простынь. От того, что стало ближе к его телу, я тут же ощутила сладковатый аромат духов, будто Артур уже весь пропитался этой женщиной. Он резко рыкнул. «Езжай домой!» «То есть?» Я задохнулась от возмущения и натурального шока. «Ты что, продолжить собираешься?» Я бросила взгляд в комнату и живо представила, как он спокойно закрывает за мной дверь и возвращается в постель с этой куклой со словами. «На чем мы там остановились?» «И продолжить, и закончить. Если бы я этого не хотел, разве был бы сейчас здесь?» Совершенно наглым образом объяснился он. «Ты серьезно?» «А что ты ждала?» Он притянул меня еще сильнее, опаляя своим дыханием почти нос к носу. «Что, я в колени тебе бухнусь или буду причитать, что это не то, что ты думаешь?» «Я?» Такого поворота я не ожидала. «Это то, что ты думаешь. Я мужчина, мне нужен секс, я занимаюсь сексом. А вот что ты здесь делаешь?» Он оглядел меня грозно с ног до головы. «Да еще в таком виде!» Я почти и забыла про собственный внешний вид. Но у меня был повод надеть это платье и дорогие брендовые туфли. Вот только встретить его здесь я не ожидала, потому что, отправляя меня на девичник к подруге, он сказал, что у него деловая встреча с партнером. Теперь я видела, что это за партнер. Я взорвалась. «Секс тебе нужен? У тебя есть жена для этого!» Ударила его в грудь свободной рукой. «У тебя есть я!» «Да, есть ты. А еще есть особые потребности, которые ты не можешь удовлетворить. И не хочешь!» Он со злостью так сильно дернул меня за руку, что я чуть не потеряла равновесие на своих высоченных шпильках и узком платье, и едва не упала на него. Под подошвами хрустнуло стекло. «И поэтому мне приходится выкраивать время для регулярных встреч с той, что способна». «То есть это еще и я виновата? Ты совсем совесть потерял?» Я снова забилась в его хватке, а затем из-за кипящих эмоций размахнулась и отвесила ему звонкую пощечину. «Предатель! Ненавижу! Я тебя любила! А ты? Ты?» Я захлебывалась воздухом и пустыми рыданиями без слез. Моя семья разрушается у меня на глазах, рассыпается, как разбитое зеркало, падая осколками под ноги. Весь мой мир переворачивается с ног на голову. Мой муж меня предал и растоптал этой подлой изменой. И даже не отпирается, а делает меня ответственной за то, что спит с другой женщиной. А может, даже не одной. «Хватит, езжай домой. Там поговорим, когда ты прекратишь верещать, как истеричка». «Я не буду с тобой больше говорить». Я рванула руку на себя, да так сильно, что Артуру пришлось сделать шаг вперед. Он тут же вздрогнул и громко вскрикнул, глядя себе под ноги. Но меня при этом все же отпустил, и я этим сразу же воспользовалась. «Не приходи домой! Оставайся со своей любовницей!» Когда я сделала два шага назад, то увидела, как по луже шампанского из-под ноги мужа растекается разбавленное красное пятно. «Ты даже не понимаешь, что сейчас говоришь!» Дрогнувшим от боли голосом процедил он. «Не соображаешь, что делаешь! Ты очень сильно об этом пожалеешь!»